Глава 27. Юджиния сочла необходимым предупредить Марлену. «Его зовут Зивер Геннар», — сказала она. «Если ты захочешь обратиться к нему, называй его командором. Он руководит всей станцией». «Конечно, мама. Если это его звание, то я так и буду обращаться к нему. И я хочу, чтобы ты не ставила его в затруднительное положение». «Я не буду». «Это так просто, Марлена, ты же знаешь. Слушай только то, что он будет говорить, и не делай никаких поправок на язык жестов. Пожалуйста, я прошу тебя». «В колледже и какое-то время после мы были друзьями. Мы и сейчас друзья, хотя не виделись все 10 лет, которые он провел на станции». «Мне кажется, вы были не только друзьями». «Слушай, что я тебе говорю», — настаивала Юджиния. «Я не хочу, чтобы ты наблюдала за ним и говорила, что он на самом деле имеет в виду, или думает, или чувствует. К твоему сведению, мы всегда были только друзьями, и уж во всяком случае, не любовниками. Мы нравились друг другу, как друзья. Но после того, как появился твой отец...» Юджиния покачала головой и сделала неопределенный жест рукой. «И будь поосторожнее в выражениях, если речь зайдет о комиссаре Питте. У меня такое ощущение, что командор Геннар не доверяет комиссару Питту». Марлена улыбнулась матери, что бывало чрезвычайно редко. «Уж не изучала ли ты подсознательное поведение командора Зивера? По-моему, у тебя не просто ощущение». Юджиния укоризненно покачала головой. «Вот видишь, ты не можешь остановиться ни на минуту». «Хорошо, не просто ощущение. Он прямо сказал, что не доверяет комиссару. И ты знаешь», — добавила Юджиния, обращаясь больше к себе, чем к дочери, — «может быть, у него есть основания так говорить». Юджиния повернулась к Марлене и продолжала уже другим тоном. «Итак, разреши мне повторить еще раз. Ты можешь сколько угодно наблюдать за командором и узнавать все, что тебе захочется, но не говори ему об этом, ни слова. Потом все расскажешь мне. Ты поняла?» «Мама, ты думаешь, здесь, на Эритро, есть что-то опасное?» «Я не знаю». «А я знаю», – спокойным тоном констатировала Марлена. «Я знала, что на Эритро нас подстерегает какая-то опасность уже тогда, когда комиссар Питт разрешил нам долететь сюда. Только я не знаю, что это за опасность».